Соломон – строитель. Вскоре после смерти Давида получил Соломон послание от Хирама, царя Тирского, который был другом Давида, и доставлял ему строительный материал для царского дома и других зданий в Иерусалиме. Соломон воспользовался случаем и написал Хираму, что он собирается строить дом Господу, отмечая: «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его?» 2 Паралипоменон 2:5-6. Сознавая свою неопытность в этом деле, Соломон просил Хирама прислать ему человека, умеющего делать разные изделия из золота, серебра, меди, железа и других материалов, который мог бы работать вместе с израильскими художниками. Затем Соломон просил прислать ему дерево кедрового, кипарисового. Со своей же стороны Соломон обещал послать тысячи работников, которые бы вместе с рабами хирамовыми рубили дерева ливанские. На пропитание как для рабочих, так и для царского дома Соломон обещал посылать ежегодно по 20 тысяч коров пшеницы, один кор 220 литров, 20 тысяч коров ячменя, 20 тысяч батов вина, один бат 22 литра, и 20 тысяч батов оливкового масла. Хирам согласился на условия Соломона. Дерева с Ливана доставлялись к морю, сбивались в плоты и пригонялись в Яфу, а оттуда доставлялись в Иерусалим. Для намеченных строительных работ Соломон в первую очередь обрек 153 600 туземцев, то есть хананеев, хитеев, евусеев и других, живущих в Израиле. Так что Соломон воспользовался рабским трудом граждан второго класса, 1 Паралипоменон, 2 глава, 17 по 18 стих. Потом обложил царь Соломон повинностью всех и весь Израиль. 3 Царств, 5 глава, 13 стих. На холме Мария, купленном Давидом у Орны Евусеянина за 600 сиклей золота, 1 Паралипоменон, 21 глава и 25 стих, в четвертый год своего царствования Соломон приступил к постройке дома Господня. Начал во второй день второго месяца, а закончил в восьмом месяце 11 года. Строил 7,5 лет. 2 Паралипоменон, 3 глава, 2 стих, 3 Царств, 6 глава, 1 стих. При этом соблюдалась такая особенность. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесаны камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого железного орудия не было слышно в храме при строении его. 3 Царств, 6-7. Пол храма был из кипарисового дерева, а стены внутри храма были обложены кедровыми досками, а доски были украшены разными изображениями и изделиями из золота. У входа в храм красовались две изящные колонны. Храм был трехэтажным зданием. При посвящении храма были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда они пели и трубили, дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. 2 Паралипоменон 5:13-14. Во дворе храма с левой стороны на 12 медных валах стояло медное море, то есть бассейн, в котором священники омывались перед тем, как приступить к служению. Перед самым храмом находился большой медный жертвенник, на котором сжигались разные жертвы и приношения. Внутри храм был разделен на три части. Притвор, святилище, в котором находились стол с хлебами предложения, жертвенник отдельный и светильник, и святое святых, в котором находился ковчег завета и куда входил только первосвященник однажды в год с кровью искупления. В день общего посвящения храма Соломон взошел на специально построенное возвышение перед всем народом, преклонил колени, поднял руки к небу и произнес особенно торжественную молитву, в которой прославлял величие Божие и в которой просил у Господа милости как для всего Израиля в разных случаях жизни, так и для всякого человека, включая иноземцев, который придет к этому храму молиться. Когда Соломон закончил пространную молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. 2 Паралипоменон 6.12 и 7.1. После освящения храма Господь явился Соломону и сказал, что услышал его молитву об этом месте, но предупредил, что храм не спасет народ от наказания за грехи его. А если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Соломон уже сказал, «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего. В противном случае, если отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, то истреблю Израиля с лица земли сей, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов». 2 Паралипоменон, 7 глава, с 12 по 22 стих. Построивший дом Господень, Соломон не успокоился, а им как бы овладела горячка строительства. В продолжение следующих 13 лет он строил себе в Иерусалиме роскошный дворец, который поражал зрителей как своим внешним, так и внутренним устройством. Престол себе сделал из слоновой кости, обложил его золотом, а на 6 ступеньках к престолу стояло 12 львов, по 2 на каждой ступеньке, ведущей к престолу. Такого престола не было ни в одном царстве. 3 Царств, 10 глава, с 18 по 20 стих. Сверх доставляемого продовольствия Соломон подарил Хираму, царю Тирскому, 20 городов в земле Галилейской. Но они не понравились Хираму. Он назвал их землею Кавул, песчаной, и возвратил Соломону. 3 Царств 9.11.13. Соломон отстроил их и поселил в них сынов Израилевых. 2 Паралипоменон, 8 глава, 2 стих. Соломон построил Фадмор в пустыне. 2 Паралипоменон, 8 глава, 4 стих, более известный под греческим названием Пальмира, на перекрестке караванных путей из долины Ефрата к Средиземному морю и из долины Ефрата в Египет. Здесь был торговый центр, склад товаров и опорный военный пункт. Кроме этих, Соломон обстроил и укрепил еще ряд городов. В одних были склады товаров, а в других – военные пункты. Соломон был хорошим торговцом. Его купцы покупали лошадей, колесницы и льняные изделия в Египте и с большим барышом перепродавали царям хитейским и арамейским. 2 Паралипоменон, 1 глава, 16 по 17 стих. Был у Соломона и торговый флот, в котором служили тиряне, знаменитые финикийские мореплаватели, которые из Ецион-Гавера в Филатском заливе отправлялись в Офир и доставляли оттуда золото, красное дерево и драгоценные камни. 2 Паралипоменон, 8 глава, 17 по 18 стих и 9 глава, 10 стих. Кроме этого, у Соломона был фарсийский корабль, который с кораблем Хирамовым в 3 года раз приходил и привозил золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. 3 Царств, 10 глава, 22 стих. Свое царство Соломон разделил на 12 округов, а начальниками над ними поставил близких и преданных ему людей. Двое из них были зятями Соломона, и они в определенные для них месяцы доставляли продовольствие для царского дома. 3 Царств 4, 7-19. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона». 3 Царств 4.25. Для военного обеспечения было у Соломона 40 тысяч стойл для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. 3 Царств 4.26. У него было 12 тысяч всадников в городах колесничных и при царе. 2 Паралипоменон 9.25. Он сделал 200 больших щитов из кованого золота и 300 меньших щитов. 2 Паралипоменон 9.15.16. Ежегодный доход Соломонов определен в 666 талантов золота, то есть около 20 тысяч килограммов, сверх того, что получаемо было от разносчиков товаров и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. 2 Паралипоменон, 9 глава, с 15 по 16 стих. Господь даровал Соломону мудрость, богатство и славу, и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую Бог вложил в сердце его. 3 Царств, 10 глава, 24 стих. Аминь.